Карпенко однажды был в ЦК КПСС на собеседовании, когда его назначали командовать группой Зета. С тех пор много воды утекло. Цунами демократизации развеял по ветру могущественнейшую партийную власть, как скорбный пепел из погребальной урны. Но весь комплекс зданий на Старой площади сохранился. Туда по-прежнему приходили на собеседование кандидаты на высокие должности, только располагалась теперь здесь администрация президента. Неутверждаемые кандидаты, не так называемые простые граждане, по праздникам торжественно именуемые народом, полновластным хозяином своей страны, особой разницы и принципиальных перемен не замечали. Когда заурядная девятка с самыми обычными номерами подъехала к подъезду старомодного, но респектабельного, как Роллс-Ройс, здания, плотный милиционер с лейтенантскими погонами и насупленным лицом подскочил к ним, как петух к проникшему на его территорию сопернику. «Куда? Не видишь знаков? Быстро вали отсюда, пока права не отобрал!» «Я к Стравинскому», — выглянул в окошко Карпенко. «Кому?» «К Стравинскому». «Какому Стравинскому?» — разъярился лейтенант. «Дергай отсюда, я сказал!» Но тут, как из-под земли, рядом с машиной вырос невысокий человек в штатской одежде. Костюме, сорочке, галстуке, обычной униформе чиновников. У него было добродушное розовощекое лицо и бородавка под левым веком. Карпенко показалось, что он его раньше видел. «Почему вы не знаете фамилию советника президента?» — строго спросил он у милиционера. И лейтенант мгновенно сдулся, как воздушный шарик, из которого выпустили воздух. «На этих товарищей выписан пропуск». «Виноват», — козырнул лейтенант и деловито отошел к воротам, будто увидел там какой-то непорядок и собирался его немедленно устранить. «А вас, Виталий Сергеевич, прошу за мной». Человек с бородавкой сделал приглашающий жест. «Меня зовут Роман Анатольевич. Надеюсь, оружия при вас нет?» «Нет», — качнул головой Виталий. Еще на подъезде к Старой площади он предусмотрительно спрятал хай-пауэр обратно в бардачок. Они прошли через высокие массивные двери в величественный вестибюль. Роман Анатольевич показал пропуск постовому. Карпенко шагнул через рамку металлоискателя, вспыхнула зеленая лампочка. Роман Анатольевич вызвал лифт. «Стравицкий недавно здесь, не вся обслуга его знает», — пояснил он и представился. «Я советник у товарища Стравицкого. Советник советника». Он улыбнулся и подмигнул. Карпенко сразу почувствовал расположение к этому человеку. Они прошли по широкому, покрытому ковровой дорожкой коридору. На подоконниках стояли цветы в горшках, в рекреациях фикусы в катках. Во внешней обстановке, на взгляд Карпенко, ничего не изменилось. Наверное, и дорожка та же самая. Может, и цветы те же. Только на входе раньше дежурили два постовых. Один — офицер вооруженных сил, второй — КГБ. Для предотвращения сговора и переворота. «Мой совет», — сквозь зубы проговорил Роман Анатольевич, явно опасаясь микрофонов. «Подумайте о своей официальной безопасности. Задайте вопрос о прикрытии и гарантиях». «Что? Каком прикрытии?» «Поймете по ходу дела». Карпенко взглянул на застывшее лицо спутника. Сейчас оно не казалось добродушным. И вдруг он вспомнил, где видел этого человека. На обсуждении плана штурма дворца Амина. Перспективный специалист по антитеррору. Он резко выступил против прямой атаки дворца спецгруппами КГБ, заявив, что это задача для мотострелков или десантников, а не для оперативных сотрудников контрразведки. Хотя эксперт предлагал собственный план, но слушать его никто не стал. Возражение только вызвало раздражение руководства. Его прервали, И карьерный рост смельчака на этом совещании закончился. Штурм прошел с большими потерями. Только благодаря героизму и самоотверженности исполнителей им удалось выполнить задачу. Но практически все получили ранения, несколько человек были убиты. Зато те, кто планировал операцию, получили награды, стали генералами и большими начальниками. А принципиальный Роман Анатольевич встречает на автостоянке посетителей своего шефа. Но тем более к его советам стоит прислушаться. Кабинеты и атмосфера в них тоже остались прежними. Обстановка внушала почтение и подавляла посетителей с порога. Огромные окна, высокие с лепниной потолки, полированная мебель, государственный флаг России, огромный портрет действующего президента. Все это, в совокупности с серьезным сосредоточенным лицом генерал-полковника, производило впечатление на любого, кто попадал сюда. Впечатление высших сфер, прикосновенности к государственным делам, ощущение ответственности и своей особой значимости наваливалось на плечи посетителя, располагая его к повиновению и покорности. Впрочем, на Виталия Карпенко весь этот антураж особого впечатления не произвел. Может быть, потому что он ничего не хотел от власти, а потому не испытывал никакой зависимости. Он стремительно пересек обширное пространство светлого кабинета и энергично пожал руку вышедшему из-за стола хозяину. «Генерал-полковник Стравицкий Сергей Александрович», — представился тот. «Правда, сейчас без погон. Действующий резерв». Карпенко равнодушно пожал плечами. Ему не было никакого дела до подробностей карьеры неизвестного ему человека. Тем более такого, имя которого ничего ему не говорило. А в тех кругах, в которых всю жизнь вращался Карпенко, ценились не должности и слова, а фамилии и дела. «Генерал-майор Карпенко», соблюдая этикет, в свою очередь представился он. «Отставник КГБ СССР». Прозвучало несколько пародийно. Раз его пригласили сюда и выписали пропуск на его фамилию, значит, все о нем здесь известно. Ну да ладно. Стравицкий вернулся в свое кресло, предложил гостю сесть, раскрыл кожаную папку, посмотрел несколько бумаг. Карпенко ждал. Ясное дело, что Стравицкий позвонил ему не просто так. Значит, зачем-то понадобился. На что-то он мнется. Не знает, как лучше перейти к делу. Карпенко не собирался упрощать ему задачу. «Вы серьезный и опытный человек, Виталий Сергеевич», — глядя в стол, начал, наконец, Стравицкий. «Спасибо за оценку», — сказал Карпенко. «Думаю, она несколько завышена, хотя в целом соответствует действительности». Он хотел показать свою независимость. Обычно с начальниками так не разговаривают. Но хозяин кабинета пропустил вольный тон мимо ушей.